Бонус второй. Стас. Ближе к вечеру раздраженно пытаюсь хоть чем-то отвлечься от мысли об этой сладкой отраве, Доминике. Думаю об этой девочке с самого утра. Изучаю ее странички в соцсетях и чувствую, как уже начинает ехать крыша. Иду на кухню в поисках алкоголя, но пить совершенно не хочется. Завариваю какой-то хитроумный листовой чай и тупо гляжу на медленно раскрывающийся чайный бутон в стеклянном чайнике. И как назло снова представляется Доминика. Зажмуриваю глаза и стискиваю зубы от внутреннего ощущения боли. Я не должен, не имею права. Доминике Астаховой в моей дурной и непредсказуемой жизни места нет. Я не имею права портить жизнь этой девочки. Обязан о ней забыть, не думать, выбросить из головы, переключиться. Сплюнув от досады, беру в руки смартфон и начинаю листать контакты в телефонной книге. Мне срочно требуется успокоительное. Ирочка, вот то, что надо. Пытаюсь вспомнить ее мягкие пухлые губки, жадно и чувственно ласкающие меня так, как это не получается ни у одной девушки. Уже представляю, как Ирочка послушно опускается передо мной на колени, расстегивает мои джинсы и... И опять словно наваждение. Вместо Иры уже не просто мысленно вижу, а именно реально ощущаю Доминику. Это ее губы, и почему-то они в ярко-красной помаде. Так, значит, не Ира. Огорченно решаю я и продолжаю листать телефонную книгу. Вика и Лера. Так вдвоем и записаны под одним номером телефона. О, да, эти девочки точно избавят меня от хандры по имени Доминика. А мне сейчас очень нужна ударная, двойная доза интенсивной терапии. Развратные девчонки, мои отзывчивые подружки с неутомимой фантазией. С этими ненасытными бестиями мне точно скучать не придется. Решено. Мысленно прикидывая, в какой клуб мы с ними завалимся для начала и куда поедем после. Думаю, пары дней в объятиях Вики и Леры мне вполне хватит, чтобы навсегда выкинуть одержимость Доминика из своей головы. А если уж и этих девочек не хватит, тогда зову Иру. Да, все будет именно в таком порядке. С облегчением выдыхаю. Ну вот и славно. Вот решение и найдено. Тупо ловлю себя на мысли о том, что все это время, как загипнотизированный, смотрю на чайный цветок, продолжающий тихо раскрываться в горячей воде. Завораживает то, как медленно раздвигаются лепестки в самой сердцевинке бутона, такой красной. Все. Срочно. Вика и Лера. Уже готов нажать пальцем на иконку вызова, но в эту секунду на телефон поступает входящий, и на экране высвечивается имя абонента. Доминика. Ника? Стас, мне надо срочно тебя увидеть, прямо сейчас. Голос Доминики слегка охрип и чуть дрожит, как будто от волнения. Быстро уточняю, в каком она клубе, вызываю ей такси на свой адрес, сбрасываю данные машины, которая за ней приедет, и номер своей квартиры. У меня 10 минут, чтобы собраться с мыслями. Волнуюсь, как сопливый пацан перед первым свиданием. Звонок в дверь. На пороге стоит Доминика и, чуть приоткрыв рот, смотрит на меня серьезным пристальным взглядом. Оглядываю ее с головы до ног, задерживаю взгляд на губах с ярко-красной помадой и вместо приветствия несу полнейшую ахинею. «Ты специально, что ли, в таких платьях ходишь?» Едва слышно бормочу я, запуская Доминику в квартиру. «А что с платьем не так? Ника то ли искренне интересуется, то ли искусно выделывается?» «С такими платьями без охраны небезопасно». Доминика делает шаг навстречу и вот уже почти вплотную приблизилась ко мне. Я чувствую ее дыхание и стараюсь не вдыхать тот аромат, который исходит от ее длинных распущенных волос. «Значит, мне нужна охрана», — медленно отвечает она. «Надежная охрана. Хорошо вооруженная охрана». В голове проносятся разные варианты жалких попыток объяснить ей прямо сейчас, что нам вместе быть нельзя, что это опасно. Но она поднимает свой потемневший взгляд на меня и после секундной паузы точно наносит последний решающий удар. «Что мне сделать, чтобы тебя соблазнить?» «Черт!» — срывает крышу от этой горячей девочки. «Не могу больше сдерживаться и делать глупый вид, что мы просто общаемся». Руки сами скользят по ее талии, легонько подхватываю ее и прижимаю к стенке, накрываю ее губы долгим и глубоким поцелуем, на который она отзывается очень страстно. Задираю подол ее коротенького платьица и от удивления перехватывает дыхание. На Нике совершенно нет белья. Уперевшись спиной в стену, она торопливо расстегивает пуговицы на моей рубашке, не разжимая бедер, которыми обхватила меня. Еще секунда, и я готов взять ее прямо здесь, в прихожей. Но для нее все должно случиться по-другому. Несу ее на руках в спальню и укладывая на кровать, поддевая тот блестящий кусочек струящейся ткани, который она зовет платьем. Голенькая и совершенно невероятная. Доминика лежит на моей кровати, и на долю секунды я улавливаю в ее огромных серо-голубых глазах огонек смущения. Она искусно делает вид, что ни капельки не стесняется, но поймана с поличным. Теперь я четко ощущаю ее волнение, и оно меня заводит с еще большей силой. Мгновенно избавляясь от джинсов и боксеров, накрываю собой Нику и едва сдерживаясь, чтобы не вытворить с ней все, что сейчас в моих мыслях. От ее сумасшедших поцелуев голова кругом. Эта девочка своим языком любого доведет до безумия. Я помню о том, что сболтнула в клубе Ника про свой личный опыт, и сейчас очень хочу, чтобы для нее все было не так, как раньше. Нереально горячая и мокренькая. Доминика раздвигает бедра, приглашая меня внутрь, но спешить не хочу. Осторожно ласкаю пальцами чувствительный бугорок ее клитора, и у Ники вырывается громкий стон наслаждения. «Так вот, как ты звучишь, Ника, если тебя правильно настроить!» Шепчу ей на ухо всякие нежности вперемешку с пошлостями, и кожей чувствую, как она распаляется все сильнее. Девочка расслабилась, и теперь я могу делать с ней все, что захочу. А я хочу, чтобы она громко кончала подо мной, на мне, вместе со мной, чтобы она охрипла до шепота от выкрикивания моего имени, чтобы она стонала и неистово кайфовала. Я хочу подарить ей те ощущения, которых она еще не испытывала со своими сопливыми мальчишками. Зацеловываю ее всю, спускаюсь ниже и вторгаюсь языком в горячую и истекающую влагой Нику. Чувствую, как окончательно дурею от ее нежного и соблазнительного запаха. От наслаждения Ника стонет совсем тихо. В ней совершенно нет никакой приторной фальши, и это удивляет еще сильнее. Выдыхает надрывно, чуть сильнее придавливает меня к себе, порочно выгибается, как кошка, и пытается вырваться из моих рук. Устало дышит и притягивает меня к себе. В потемневших глазах смесь удивления, обескураженности и счастья. «Спасибо!» — почти беззвучно шепчет Ника, и от этого бесхитростного проявления эмоций я вообще улетаю. Это только начало, обещаю ей я, и с интересом замечаю ту перемену, которая за несколько минут превратила показательно раскованную девочку в нежную и страстную любовницу. Ника больше не стесняется смотреть мне прямо в глаза и даже хочет этого, не разрывает взгляда. Так даже лучше. На секунду отрываюсь от Ники, пытаюсь найти в тумбочке презервативы, но она останавливает меня. «Не надо, я приняла таблетку». Стискивая зубы и собираю всю волю воедино, чтобы не сорваться прямо сейчас. Ника обхватывает ногами мой торс, и я осторожно вхожу в эту горячую, мокренькую и очень тесную девочку. Черт! Да изнутри она вся для меня! Сплошной наркотик! Медленно продвигаюсь в нее на всю длину и чувствую, как Ника начинает сама едва чуть заметно двигаться навстречу мне. Легкий стон с выдохом, и теперь я не могу остановиться. Острыми коготками она слегка царапает мне спину, окончательно туманит разум, дышим поцелуями. Она случайно прикусывает мне губу, и мы оба чувствуем металлический солоноватый привкус крови. Осторожно приподнимаюсь на руках, чуть нависаю над ней и очень медленно вколачиваясь в нее. Вижу, как темнеют глаза у моей девочки, как мутнеет ее взгляд, и чувствую, как ее горячие стенки обжимают мой ствол все сильнее и ритмичнее. Обжигающее наслаждение звучит сейчас особенно громко и вырывается из нее затяжными стонами. Слышу, как она несколько раз простанывает мое имя и взрываюсь прямо в ней, моей сладкой, пульсирующей и горячей Доминике. Чуть припухшие губы, с которых стерта помада, и снова этот слегка удивленный взгляд с искорками счастья и благодарности. Эта девочка только одними глазами творит со мной черт знает что. Немного уставшие. Мы пытаемся отдышаться, ее голова лежит у меня на груди. Задумчиво перебирая пальцами пряди ее волос и с особым упоением вдыхаю их аромат. Сейчас слова излишни, но все же есть то, что я хочу ей сказать. Ты останешься у меня. Ника приподнимается на локти и внимательно смотрит мне в глаза, словно пытается найти ответы на какие-то свои вопросы. «Тебе завтра разве не надо ехать по делам?» «Хитрая девочка, но давай говорить прямо. Ты останешься в моей жизни. Я хочу этого». Ника чуть обескуражена. Она открывает рот, чтобы ответить, но от растерянности лишь едва слышно выдыхает «Да». И я запечатываю ее обещание долгим поцелуем. Чувствую, что Нике понравилось, и в ней все говорит о том, что она явно не против повторить то, что сейчас было. Если все сложится так, как я планирую, то впереди совсем скоро меня ждет совершенно идиотская заварушка, которая может повернуться самым непредсказуемым образом. Но теперь уже ни за что не смогу отпустить эту девочку из своей жизни. Я сумею защитить ее от того, с чем мне придется столкнуться в будущем, хоть это будет и непросто. И я сделаю все, чтоб теперь мне всегда принадлежал этот роскошный, соблазнительный и горячий цветок по имени Доминика.